Я даю советы для твоего же блага. Не мешай дону Луису уехать. Разлука — лучшее лекарство от любовного недуга. Он излечится от своей страсти, отдавшись занятиям и посвятив себя церкви. И как только дон Луис будет далеко, ты тоже начнешь понемногу успокаиваться и сохранишь о нем приятное и грустное воспоминание, от которого тебе не будет никакого вреда. Оно, как прекрасная поэма, будет озарять твою жизнь. Если бы все твои желания исполнились, как знать? Земная любовь непостоянна. Наслаждение только кажется нам упоительным. Но когда чаша выпита до дна, вкус его забывается, а осадок горек. Разве не лучше, если ваша любовь исчезнет, улетучится сейчас, пока она ничем не осквернена? Разве не ужасно, если она умрет от пресыщения? Будь мужественный, отведи чашу от своих губ, пока они едва успели к ней прикоснуться. Пролей ее на алтарь Божественного Искупителя. Взамен он даст тебе напиток, который некогда даровал самаритянке. Напиток, что утоляет жажду и дает жизнь вечную. Отец мой, как вы добры! Ваши святые слова придают мне мужество. Я овладею собой, я превозмогу себя. Было бы оскорбительно, не правда ли? Было бы оскорбительно для меня, если бы дон Луис мог совладать с собой, превозмочь себя. А я оказалась бы для этого слишком слабой. Пусть уезжает. Отъезд назначен на послезавтра. Пусть уезжает. И да благословит его Бог. Посмотрите, вот его визитная карточка. Вчера он приходил прощаться вместе с отцом, но я не приняла их. Больше я с ним не увижусь. Я не хочу сохранить даже поэтического воспоминания, о котором вы говорите. Эта любовь была кошмаром. Я отброшу ее далеко прочь от себя. Хорошо, отлично. Вот такую я люблю тебя, решительную, мужественную. Ах, отец мой! Этим ударом Бог сокрушил мою гордыню. Я была чрезмерно тщеславна, и лишь пренебрежение этого человека сделало меня по-настоящему смиренной. Можно ли быть более униженной и покорной судьбе? Дон Луис прав, я недостойна его. Несмотря на все усилия, я все равно не смогла бы возвыситься до него, понять его и слиться с ним душою. Ведь я необразованная, неотесанная, глупая деревенщина. А он? Нет науки, которой бы он не изучил, нет тайны, которая была бы ему недоступна. На крыльях своего гения он поднимется в высочайшие сферы духовного мира и покинет меня, бедную простую женщину, слишком слабую, чтобы следовать за ним здесь, на земле, с моими неутешными вздохами и без малейшей надежды. Но, Пепита, ради страданий Иисуса Христа, не говори и не думай так. Дон Луис не потому уезжает от тебя, что ты недостаточно образованна, а он так мудр, что ты не можешь понять его. Все это глупости. Он уезжает, чтобы исполнить свой долг перед Богом, и тебе следует только радоваться его отъезду, ибо это излечит твое сердце от любви, и Бог вознаградит тебя за твою великую жертву. Пепита, которая уже не плакала и вытерла слезы, ответила. «Хорошо, отец, я буду радоваться. Я уже почти радуюсь его отъезду. Я желаю, чтобы скорее миновал завтрашний день, и когда он пройдет, пусть утром явится Антоньона и скажет мне, «Дон Луис уже уехал, и вы увидите, как вернется ко мне прежнее спокойствие». «Да будет так», — сказал священник, убежденный, что совершил чудо и почти исцелил Пепиту от любовного недуга. Попрощавшись, он отправился домой, с невинным тщеславием размышляя о своем влиянии на благородную душу прекрасной молодой женщины. Пепита встала, чтобы проводить отца викария, и, закрыв за ним дверь, осталась одна. Минуту она неподвижно стояла посреди комнаты, пристально глядя перед собой, ничего не видя. Поэту или художнику она напомнила бы образ Ариадны, покинутой Тезеем на острове Наксосе, как ее описывает Катул. Катул — древнеримский поэт-лирик, около 84-54 годов до нашей эры.